Герой врезается в землю в то самое место, где недавно дрался с Магнито. Вокруг прибавилось развалин. В этом апокалиптическом натюрморте выделялись женщина в шлеме и рыжий парень со спокойным выражением на лице. Остальные участники боя выглядели неважно. Особенно мускулистая женщина от людей Ха. Она шипела от боли и не могла подняться на ноги. Макс собирался напасть на Магнито. Ему приступил дорогу все тот же рыжий. Наваливается тяжесть на плечи. Парню едва удается идти. Чтобы справиться, приходится снова выпускать силу, правда безрезультатно. Магнито и остальные мутанты успевают скрыться в портале. Им вслед бьет лазерный луч, но попадает лишь в стену завода, делая в ней огромную дыру и разбрасывая вокруг кучу битого и обгорелого кирпича. Макс оборачивается к оставшимся, видит девушку примерно 30 лет со странными черными очками, видимо местная циклоп или как их зовут. Парень подходит к ней, но та первым делом хромает к лежащей среди обломков мускулистой женщине, которая не прекращала все это время тихо материться. «Давай, держись». Циклоп попыталась поднять коллегу, но только приподняла, зашипев от боли в руке, с которой набитый камень падала каплями кровь. «Куда они дели Старк?» – спросил Макс в надежде, что они знают. Вместо ответа циклоп продолжает пытаться поднять пострадавшую. Парень хватает девушку за плечо и разворачивает к себе. «Куда?» Простой вопрос, не знаю. В раздражении кричит она, потом с натугой подхватывает под плечо свою коллегу-мутантку. Парень замечает торчащие когти из рук раненой и понимает, что перед ним скорее всего женская версия Росомахи. Тогда кто знает, не унимается парень, но видит, что его не слушают и преграждает дорогу циклопу. «Эй, я тебя спрашиваю». Росомаха едва идет, поддерживаемая женщиной, не может выпрямиться и постоянно стонет от боли. Циклоп пытается ей помогать, но видно, что она едва может удерживать ее стоя. Макс не выдерживает и окутывается силой, потом накрывает сиянием тело Росомахи и выпрямляет ее, под крики женщины. После этого она падает на землю, сплевывает кровь и выпрямляется самостоятельно. «Спасибо», — хрипит она, а то в бок уколола. Женщина снова сплевывает тягучую кровавую слюну, потом хлопает себя по бокам и находит в кармане сигару, подносит ко рту и понимает, что нужна зажигалка. Макс скрипит зубами. «Кто может знать?» – спрашивает он. «Что ты прицепился?» «Не знаю я», – кричит женщина в очках. «Может, профессор скажет, но сейчас непростая ситуация и я не ручаюсь, что получится». В этот момент над их головами ревут двигатели и Макс замечает зависший джет людей Ха. Самолет приземляется на более-менее чистой площадке, его аппарель опускается. За ней обнаруживается взволнованная волосатая синяя женщина в кожаной броне. «Ну как?» – спрашивает она циклопа. В ответ женщина мрачно качает головой и поддерживает Росомаху, пока та хромает до трапа. Они собираются улетать. Макс осматривает поле боя и в очередной раз спрашивает себя, надо ли оно ему. Ответ все тот же – ответственность, без которой нельзя считать себя мужчиной. Потом он идет за мутантами, забирается в трюм и усаживается в кресло напротив побитой Росомахи. Женщина заходится в кашле, сплевывает кровь, потом улыбается парню. «Чего ты такой хмурый? Издеваешься? Почему?» Легко пожимает она плечами. «Дерьмо случается, я вот тоже угодила в переплет, но видишь, держу себя в руках». Макс молчит, ему нечего сказать этой женщине. Джет отрывается от земли и набирает скорость. «Не переживай», снова говорит Росомаха. «Ты не один в желании найти розок на задницу Магнито. Найдем и ее, и подругу твою». Макс снова молчит, хмуро уставившись в никуда перед собой. Происходящее с ним ему решительно не нравилось. В душе был сумбур из противоречивых желаний, как убраться отсюда подальше, радоваться, что история со Старк закончилась, так и рвать и метать, потому что отобрали его человека. Он прикрыл глаза и вздохнул. Не хотелось опускать руки. Следовало закрыть историю с Элин каким-то финалом, но написанным его рукой, а не внешними обстоятельствами. Нужно было поговорить с ней. Ближе к полудню джет приземляется возле старинного особняка как раз в замаскированный подземный ангар. Выходя из трюма самолета, парень видит чернокожего блондина, нервно перемещающегося возле посадочной площадки. Из кабины пилота выходит циклоп и зверь. Зверь помогает Росомахе подняться с кресла, та скрипит зубами, сдерживая боль. «Как прошло?» – взволнованно спрашивает чернокожий мужчина у циклопа. «Мы провалились, шторм». Женщина мрачна. «Он ушел вместе с Магнито». Кто такой он, она не пояснила, но мужчина ее понял. Шторм после слов коллеги всерьез печалится. «Нужно сказать профессору», – говорит он, Потом замечает Макса и спрашивает: «А это кто?» Он ищет Старк. «Старк, ее забрала Магнита». «Зачем? Если бы я знала», вздыхает Циклоп. «Давай после, нужно помочь Логан, я переживаю, что не все удалось исправить, она слишком долго восстанавливается». «Да все со мной нормально», хмыкает Росомаха. «Пару стаканчиков бурбона и буду как огурчик». «Не причитай», злится Циклоп. «Ты отправляешься в лазарет, лучше проведите меня к профессору», напоминает о своем существовании Макс. «Логан, ты как, можешь идти?» Росомаха, покачнувшись, повисает на Циклопе, та начинает шипеть от натуги, ей на помощь приходит зверь, поднимая Логан на руки. Они вместе идут в лазарет, внутри полно высокотехнологичного оборудования. Логан кладут на кушетку. Как раз в это время в лазарет заходит средних лет женщина в белом халате. «Что у нас, Сара?» — сразу спрашивает она. Циклоп заканчивает укладывать Логан. «Мы проиграли, Джейн сильно досталась, поработала Магнита». «А что Джон? Вы видели его? Что с ним?» «Он». Сара поморщилась от боли в руке или по другим причинам, неясным для стороннего зрителя. «Он ушел с ней, нам не удалось его остановить. Я вообще не понимаю, что с ним происходит». «Сара», женщина в халате взяла ее за руку, «мы обязательно его вернем. Простите, что вмешиваюсь, но мне нужна профессор, если вы не забыли». Макс был мрачен, время уходит. Женщина в халате посмотрела на парня и вежливо улыбнулась. «Я знаю, Максим, вы знаете меня, Челси Ксавьер», представилась та. «Вы на ногах?» хотел спросил Макс, но не стал, а сказал иное. «Можете помочь?» «Я постараюсь, Максим, но не буду обещать. Сейчас у меня некоторые трудности в наблюдении за Магнита. Видишь ли, Джон сильный мутант, и он способен блокировать мои способности». «У этого Джона случайно фамилия Негрей?» «Да». Печально улыбается Челси, потом начинает выставлять скальпели и пинцеты рядом с раненой Логан, которая уже курила сигару и пускает в потолок кольца дыма. Казалось, что ее вообще не волнует происходящее. «На планете сейчас порядка 10 миллионов мутантов, занимаясь обработкой ран», говорит Ксавьер, «они носители уникальных способностей, даров эволюции. Прекрасные создания природы, порой опасные, но разве лев не опасен, если его злить? Мутанты разделяются в потенциале своих возможностей на условные уровни. Большинство носителей первого уровня, вторые встречаются реже, но все-таки их тоже много. Третий уровень силен и опасен, таким мутантам определенно нужна помощь в освоении их сил. Явными представителями этого уровня является Шторм или Циклоп, с которыми ты знаком. Хотя насчет Шторм я не так уверена, все-таки его потенциал еще не до конца раскрыт. Это все прекрасно, но мы говорили, как найти Старк», — вмешался Макс. Он и так знал, что существуют 5 уровней мутантов, сильнейшим из которых является Темный Феникс, она же Джин Грей, она же в этой вселенной Джон, видимо, Грей. Челси скромно улыбнулась. «Вижу, в разъяснении вы не нуждаетесь. Поясню другое, Джон хороший человек, просто недавно произошел один инцидент, и его способности вышли из-под контроля. Я могу ему помочь, но мне нужно его внимание на пару минут. Он должен быть настроен на лечение, иначе никак, ведь он сильнее меня. Мне нужна только Старк, мисс Ксавьер. Найдите ее мне, а с Джоном можете разбираться сами». «Я понимаю». Челси вытаскивает осколки из боков Логан, которая насвистывала мелодию, смакуя сигару. «Мы можем идти». Они добрались до знаменитой двери со сканером сетчатки, и электронный голос опознал профессора, впуская ее, Макса, Циклопа и Шторм. «Что сказать? Канонное помещение с фрагментированными металлическими ячейками, покрытием стен в асферической комнате». Челси подошла к креслу возле пульта управления и заняла его. Надела шлем, после чего помещение погрузилось в полумрак. «Мне потребуется время, чтобы найти Эллен Старк. Возможно, Магнита примет меры, чтобы я не могла ее найти. Делайте свое дело, проф». Челси долго сосредоточенно пробиралась через голограммы личностей людей и мутантов, потом внезапно вскрикнула от боли и схватилась за виски. К ней тут же подскочила Циклоп. «Профессор, что с вами?» «Профессор, Джон, он мешает мне», — через боль ответила женщина. «Вы нашли Старк?» — спрашивает Макс. Циклоп зло посмотрела на парня, но тому было по боку. «Еще нет, слишком сильное сопротивление». Потом Челси просто рухнула вперед на пульт. Ее перехватила Циклоп и стала суетливо трясти, пытаясь привести в чувство. Подошел и Макс. Он отодвинул мутантку в очках и растер уши Челси. Та медленно стала приходить в себя. «Вы ее нашли?» «Нет», — вяло ответила женщина. прости, она ее либо прячут неизвестным мне способом, или она мертва, Макс, прости». Парень отпрянул от профессора, в ее слова совершенно не верилось. Не могла умереть Старк, просто потому что не могла, на ней половина истории киновселенной держится. Это было невозможно, никак, Магнита или ее подручных, может их видели, если Ксавьер не может дать ответ, то сможет главная виновница, Магнита. Сейчас Макс чувствовал в себе настрой набить ей рожу. Есть шанс, что они на плотине на севере страны, там еще крупный город, который снабжается энергией с нее. Почему там? Я почувствовала Джона, его силу, там, устало отвечала Челси, все еще поддерживаемая Максом. Покажите мне эту плотину на карте, и я вас оставлю. Что ты собрался делать с Джоном? Схватила Макса за плечо Циклоп. Он мне не нужен, но если будет мешать, я не стану сдерживаться. Нет, ее рука сильнее сжала плечо Макса, но ему на ее потуги было плевать. Не нужно ссориться, тихо сказала Челси. Мы составим тебе компанию, Максим. Джон будет нашей проблемой, да и вытащить из головы Магнита я смогу информацию по Старк. Нужно будет только снять с нее шлем. Звучит как план, выдыхает раздражение Макс. Тогда в путь, у нас мало времени. Откуда ты знаешь сколько? Снова кидается на парня Циклоп, но ее останавливает профессор. Сара, не нужно. Мы будем спешить ради дорогих нам людей. Джону тоже нужна помощь. Макс помог подняться на ноги профессору, после чего ее подхватила разгневанная на парня Циклоп. Прежде чем полетим, нужно переодеться. Вмешался Шторм. Подозреваю, драка будет не из простых и потребуется дополнительная защита. Мне все равно, сказал Макс, только решайте все быстрее. Циклоп, профессор, Шторм и Зверь облачились в свою канонную форму и пафосно пошли по коридору. Макс на все происходящее в раздражении скрипел зубами. Когда створки ангара открылись перед командой спасения, предстала картина пустого помещения. Что за приколы, проф? Возмутился парень. Сара, Челси обратилась к подручной. Циклоп прошла в центр ангара и озадаченно повертела головой. Ничего не понимаю. Плохо, сказала Ксавьер. Ладно, раз вы не можете, я сам. Давайте мне координаты, и я полетел. Нет, ты никуда без нас не пойдешь. Гневно вперила в него пальцем Циклоп, видимо всерьез переживая за то, что может сделать с Джоном Макс. Макс набычился, вокруг него появилось слабое золотое сияние. Сара потянулась к виску. Намечалась драка. Хватит, сказала Челси. Не нужно ссор. Есть еще вариант. Какой? Поедем на такси? Сарказм лился из уст парня. Как сказать? Загадочно ответила Челси. Если ты себя так определяешь. Вы что? Макс выпучил глаза. Собрались на мне туда лететь? Лететь? Удивилась профессор. Нет, прибудем туда иначе. Максим, сила, доставшаяся тебе, происходит от камня бесконечности, отвечающего за пространство. Откуда вы? Прости, прочла твои мысли. Прежде чем ты начнешь ссориться, я скажу тебе, что есть возможность открыть для тебя новые грани твоих сил. Ты про них и так знаешь, но в силу некоторых обстоятельств не готов использовать. Прокачаете меня, можно сказать и так, есть ли гарантия, что вы не вложите мне в голову никаких левых идей? Нет, качает головой Челси. Но могу сказать, что мне не интересно вмешиваться в чужую судьбу. Будь иначе, и вокруг меня ты бы видел миллионы долларов, сверхдорогие вещи и кучу рабов. Согласись, что тут ты этого не видишь. Макс вздохнул. Как долго это займет? Минут 10, может больше. Я буду действовать осторожно, чтобы не навредить. Действуй, проф. Они снова в процедурном кабинете. Челси просит Макса занять кушетку. Сама встает у изголовья. Циклоп подносит стул для профессора, и та благодарно кивает. «Расслабься и ни о чем не думай», — говорит Ксавьер, когда парень занимает предложенное место. «Что-то у меня плохое предчувствие», — бормочет зверь, которая пока находится в своей человеческой ипостаси. «Брось, Ханна, что может случиться? Ядерный взрыв». Логан беззаботно опирается о дверной косяк и шарит по карманам в поисках сигары. Непонятно, куда она дела предыдущую. «Курение когда-нибудь тебя убьет», — говорит зверь, потом вздыхает, «если твоя регенерация откажет». «Фигня», — выражает свое отношение к произнесенному Логан и, наконец, находит сигару, кладет ее в рот, поджигает и затягивается. Потом на ее лице появляется довольная улыбка. Зверь опять вздыхает и качает головой, мол, тебя только могила исправит. Тем временем профессор вовсю работает с мозгами Макса. Парень в отключке, и его тело потряхивает. На висках Челси проступают капельки пота. Проблемы, «Профессор», — взволнованно спрашивает Сара, она же Циклоп, замечая, как тяжело дается задача ее начальнице. Прежде чем получить ответ, проходит десятки секунд. «Все, оказалось, несколько сложнее», — едва выговаривает Ксавьер, сосредоточенно воздействуя на мозг. В этот момент тело парня начинает покрывать золотое сияние. «Профессор!» — кричит Циклоп. «Сейчас!» — яркая белая вспышка мгновенно заполняет собой все помещения. Макс приходит в себя посреди разгромленного помещения, все оборудование и мебель обратилось в мелкие обломки и прибилось к стенам. Там же обнаружились и команда людей Ха. Парень замечает профессора, которая тяжело поднимается на ноги, ее прикрыло зверь и теперь помогало подниматься. Циклопу и Шторму также досталось, но они выглядели вполне способными отправляться на миссию. Сложнее было с Логан, она пробила стену и только ее ноги торчали на виду. С той стороны доносились тихие ругательства. «Что произошло, проф?» Парень в замешательстве смотрит на женщину. «Финальная настройка», — вымученно улыбается Ксавьер. «Ты многое знал о свойствах камня бесконечности, столько же много изучил в своем институте на тему физики пространства. Я просто навела мосты между теорией и реальностью. Дело сделано, теперь все зависит от тебя». Макс прикрыл глаза и почувствовал, что внутренний резерв возможностей возрос, правда еще предстояло понять, как им пользоваться. «Это будет непросто», — говорит он. «Мне и раньше встречались мутанты, способные к телепортации», — сказала Ксавьер. «У них получалось, уверена, и у тебя получится. Мне бы вашу уверенность». «Прости, уверенность у каждого своя. И, кажется, ты спешил найти Старк, верно?» «Собирается Макс. Где наша цель? Я покажу». Вместо того, чтобы доставать карту, Челси подошла и коснулась рукой виска парня. В его голове возник образ местности, куда им нужно прибыть. Парень вытягивает руку в сторону стены, и там формируется радужный овал, вызывающий целую череду неприятных воспоминаний. Макс морщится, потом скрипит зубами от злости на себя и свою трусость. «Все, кто собирается участвовать, за мной, время не ждет». С этими словами он упрямо идет к сформированному порталу. Из провала в стене выбирается Логан, стряхивает с плеча пыль и идет к Максу. «Пошли, бродяга», — улыбается она. Макс идет первым, за ним Циклоп, Шторм, профессор и замыкающий Логан. Они перемещаются на вершину дамбы, там вечер, дует сильный ветер, заставляющий прикрывать лицо рукой. «Нам туда». Челси замечает вдали металлическую дверь в административный комплекс. Все делают туда шаг, однако Макс замечает неладное, вернее легкое возмущение в пространстве. Он резко поворачивает голову на неявное чувство тревоги и видит перед собой ту самую мутантку, которая телепорт в свете магнита. Она улыбается, потому что уже касается парня и его переносит куда-то. Неизвестным местом оказывается заброшенный порт, во всяком случае ржавые портовые краны, контейнеры и водная гладь за пирсом, тому свидетельство. Макс на небольшом открытом пространстве перед ангарами складских помещений, сейчас пустых. Правда, он тут не один. Напротив него магнита собственной персоной, со своим фирменным шлемом на голове, по правую руку рыжий с бесстрастным выражением на лице, по левую женщина с шипами на голове и щеках. «И кто же ты?» – спокойно спрашивает магнита. «Мутант? Пришелец? Маг? Не все ли равно?» – грубо отвечает Макс. «Куда ты дела, Старк? Она послужит великой цели. Цели, которую тебе не понять, если ты не мутант». Иглоголовая все время разговора внимательно смотрела на парня, потом повернула голову к магнита и отрицательно качнула. «Видимо, нам не по пути, незнакомец». Похоже, Макс не прошел некий тест. Одновременно со своими словами магнита кивнула свите, и те пошли на парня с недобрыми намерениями. Макс окутывается золотым сиянием, но тут же получает удар в спину. Секунду назад там никого не было, а теперь была телепортер. Ударить ее в ответ мешают иглы, пущенные другой мутанткой. Враги действуют совместно, атакуя комбинациями и используя преимущества своих способностей. Было заметно, что они давно сражаются вместе. Макса их нападки бесили. В какой-то момент ему надоело получать оплеухи, и он выпустил золотую энергию во все стороны, выбивая нападающих. Потом повернулся к магниту и без промедления пошел на нее. Путь ему преградил рыжий. «Меня просили тебя не трогать, но что-то мне подсказывает, что не получится так». Парень пошел на него. Обойти этого сильного мутанта не выйдет. Джон вскинул руку, и в Макса пошла волна телекинетической энергии, сметающая все на своем пути. Его сила столкнулась с силой камня пространства, и это событие породило мощный взрыв, после которого на ногах остался лишь Макс. Ликовать такой победе не получалось из-за полного непонимания, что делать дальше. Нужно было хватать Магнита и трясти ее на тему, куда дели Эллин. Вот только Грей все еще жив и уже поднимается на ноги, вид у него злобный, по виску стекает кровь, губа разбита. Его следующая атака была сокрушительной силы, она накрыла половину порта и превратила его в прах. Единственным, кто остался цел, был Макс, правда, последствия удара врага несколько обескуражили его. В долю секунды огромная площадь, заваленная хламом, обратилась в тлен, и если бы не покров силы камня, то и Макса бы не стало, он даже бы не заметил этого факта, просто бы перестал существовать. Такая сила впечатляла. Как следует переварить произошедшее ему не дала еще одна атака рыжего. Однако на этот раз Макс не стал принимать ее, а уклонился и сразу же ответил фотонными зарядами. Два золотых луча ударили рыжего в грудь и окинули на десяток метров. Видимо, он успел прикрыться своими способностями. Следовало закрепить результат. Макс под ускорением бросился к врагу, но его сбил с курса многотонный контейнер, внезапно прилетевший сбоку. За первым последовал второй, третий, двадцатый. Макса утрамбовали как картошку в кастрюле, а после тонны стали начали спрессовываться вокруг него как обертка, потом гора металла с диким скрежетом сдвинулась к берегу. Секундой она упала в воду. Парня стала уносить на глубину. Магнита устало опустила руки. Бой ее вымотал. Неведомый противник оказался неприятно силен и приходилось выкладываться, чтобы его просто сдерживать. Даже Джону досталось. Он сейчас молча смотрел, как с его ладони на землю падают алые капли крови из рваной раны на предплечье. «Мы закончили?» – спросила Сэм. «Может, уже свалим отсюда? Я нас перенесу. Боишься, что он выберется?» – с издевкой произнесла иглоголовая. «Нет», – показывает язык телепортер. «Переживаю, как бы ты на толчок не опоздала, наверняка обосралась от страха», – Че сказала. Магнита вскинула руку, и перепалка мгновенно прекратилась. Все повернули голову туда, куда смотрела их лидер. Водная гладь, беспокойная из-за недавно принятых в себя тонн металла, вздыбилась и провалилась, образовав водоворот. «Какого?» – произносит ошарашенно телепортер. «Сверху!» – кричит иглоголовая. В следующий момент на них обрушивается град стальных обломков. Магнита чудом удается перехватить те, что летели в них, остальные попадали на землю, поднимая облака ссоры и пыли. Из туманного марева вырывается фигура в золотом ореоле. Лицо парня крайне злое. Его сразу же встречает телекинез Джона, но едва сдерживает. Магнита командует к отступлению, и телепортер вытаскивает их из-под атаки Макса. «Суки!» — скрипит зубами парень, наблюдая пустое место там, где были его враги. Макс один в пустынном порту, вокруг куча обломков. Он поднимает кусок кирпича, и тот зависает в воздухе над его ладонью. Парень роняет этот кусок и прикрывает глаза. Через секунду все в радиусе сотни метров медленно поднимаются в воздух. «Достану. Обязательно, вас достану», — шипит парень сквозь зубы. Он формирует портал и шагает в него. На той стороне следа портала телепортера оказывается дамба, откуда его не так давно эта тварь забрала. Все выглядят знакомо, правда, есть отличия. То тут, то там полно скалов в бетонных ограждениях, подпалины в асфальте. Макс бежит к металлическим дверям входа в административную часть гидроэлектростанции. Вскрывать ее не придется, потому как в ней двухметровая оплавленная дыра. Парень проскакивает через нее внутрь, видит гильзы на полу. Бежит по коридору, сворачивает и встречает первые тела охранниц. На стенах видны капли крови. Идя по следу из тел и стреляных гильз, парень добредает до первых тел в белых халатах, а за поворотом оказывается просторный зал с эмблемой орла на всю стену. Макс останавливается возле нее и озадаченно хмурится. «Стратегиц Хамилант Интервентион, Инфорцимент Антлогистиц с Дивизион», — читает он текст вокруг орла. «Какого хрена?» В глубине коридора слышится хлопок взрыва и рев пламени. Макс срывается с места и бежит на звук. В конце коридора видна просторная комната, в ней циклоп, которая прикладывает руку к виску, и из ее глаз вне поля видимости Макса отправляется яркий луч. Макс вбегает в это помещение и первым делом замечает оседающего Шторма. Его тело оставляет на стене кровавый след. Дальше Логан безуспешно отбивается сразу от трех мутантов. Она утыкана иглами и еле двигается, явно не успевая их достать из-за атак противников. Профессора не видно. Макс рывком раскидывает противников. Логан, вновь открывшимся телекинезом, подхватывает незадетого мутанта врага и ударом фотонного заряда по нему пробивает им ворота в другое помещение. Открывшийся вид заставляет думать, что оно предназначено для хранения летной техники, настолько оно здоровое, да и пара самолетов намекают на правильность догадки. Кроме летной техники видны доколик в животе нелюбимые персонажи. Магнита дергает щекой, когда их с Максом взгляды встречаются. Появляется с хлопком телепортер и идет к Эрике. Невольно ее взгляд цепляется на тело собрата-мутанта на полу и развороченную створку ворот. Она смотрит на вход и видит там парня. «Как ты меня достал?» – раздраженно говорит она. «Взяла?» – спрашивает Магнита. Девушка кивает на сумку на плече, слышится звон стекла. «Отлично!» Магнита протягивает руку и телепортер достает из сумки продолговатый предмет с иглой на конце. Этот предмет Эрика передает иглоголовой. Та без промедления вкалывает себе в шею и скрипит зубами. Ее лицо искажает гримаса боли. «Ваши трюки бесполезны», — говорит Макс и идет к врагам. «Лучше скажите по-хорошему, куда дели Старк?» «Спайк, живым он не нужен», — говорит Магнита и глаголовая та срывается с места с невиданным ранее ускорением. Врезается в Макса и сносит его с ног. Когда парень обращает на нее внимание, видит, что иглы на ее голове стали светиться, вены под кожей вздулись, в глазах багровые угольки. Макс бьет мутантку ногой в живот и та впечатывается в стену. Странно, но она не отключается, просто встряхивает головой и снова поднимается на ноги. Резким кивком метает сноп игл, от которых парень уворачивается, замечая, что те пробили стену насквозь. «Раньше ты так же могла?» – почти спокойно спрашивает он. «Я покрошу тебя на фарш», – шипит мутантка. «Не хочешь рассказывать? Не надо». Иглоголовая делает рывок к Максу. Но тот отмахивается от нее и этим снова впечатывает в стену. «Займитесь ей», — говорит он избитым людям Ха. «На мне Магнита». Ответа не последовало. Макс поворачивает голову и видит, что все они валяются на полу в разном состоянии потрепанности. Парень выдыхает раздражение, подходит к начинающей приходить в себя иглоголовой, берет ее за горло и накачивает силой свободный кулак. Потом удар и мутантка валится на пол сломанной куклой. Макс гоняется за Магнита по коридорам. Пару раз приходится телепортироваться, потому что враг тоже пользуется этим трюком, потом все же нагоняют их, но уже у того же входа, которым он попал на эту базу щита. Сверху дамбы завораживающий вид на окрестности. Горы, поля, леса и далекий город. «Можно было просто подождать», — говорит он ожидающим его Магнита и ее свите. «А я тащился за вами внутрь». «Нет», — говорит Магнита, — «нас бы уже не было здесь, если бы не ты». «Что так? Ты идешь по следу телепорта», — мрачно говорит Эрика. «Куда вы дели Старк? Ты не понимаешь, во что влезаешь, мальчишка, а мне не интересно», — говорит парень, начиная идти к Магнита. Та стоит на месте посреди продуваемой всеми ветрами вершины дамбы. «Зря», — качает она головой. «Мой народ страдает из-за таких, как ты, безразличных и безучастных, но это ненадолго. У меня теперь есть средства для борьбы за данные нам природой правами. Мы вершина эволюции, мальчик, и наконец это докажем». «Где Старк?» – раздельно говорит парень. Магнита печально качает головой. «В моем ответе нет смысла. Ты отсюда не уйдешь. Что-то я сомневаюсь». Накопленная злость и досада из-за нескончаемых схваток давали себе знать. Парень перестал испытывать хоть какой-либо страх или сомнение. «Зря». Все так же просто отвечает Магнита и поднимается в воздух. Атаковать ее сразу же мешает Джон, который сконцентрировал всю свою силу в один направленный телекинетический удар. Макс принимает его на ореол золотого пламени и мрачно хмыкает. «Что-то слабовато». Джон впервые проявляет яркие эмоции. Он зло щурится и его напор увеличивается в разы. Он формирует нечто похожее на лучи энергии Макса и парню приходится отвечать своими. Столкновение сил вновь приводит к коллапсу и взрыв порождает сотню мелких трещин по всей дамбе. Более того, Джон продолжает увеличивать силу и медленно подходит через напор золотых лучей энергии, пока не достигает Макса. Делает еще одно усилие и встречает с полным ярости взглядом Макса. Парень наконец справляется с напором силы Джона и начинает его отдавливать. Как раз когда у него начинает получаться, его сбивает многотонной радиовышкой. Макс, кувыркаясь в воздухе, летит вниз с вершины дамбы и падает в воду, поднимая брызги. Вокруг него падают обломки вышки. К его удобству, если можно так выразиться, воды в реке ему по щиколотку. Парень встает и мрачно смотрит на парящих в воздухе противников. Магнита уверена в себе и это несколько озадачивает. У этих мутантов ничего не выйдет против него. Силу тессеракта не превзойти простыми мутантскими способностями. Правда, у Эрики Линшер свое видение ситуации. Та поворачивает руку к дамбе и сжимает кулак. Миллион трещин мгновенно возникают в железобетоне и через них прорываются струи воды под высоким давлением. Макс озадаченно смотрит на начинающееся крушение дамбы. Ему оно не опасно. Взлететь можно в любой момент. Внезапная догадка пронизывает его спинной мозг холодом. Парень поворачивает голову в направлении течения реки и видит у горизонта большой город. Видимо, Эрика рассчитывает, что Макс будет занят спасением людей от бедствия и отстанет от нее. Вот только можно попробовать решить проблему иначе. Макс собирается с силами, закрывает глаза. Золотое сияние вокруг него растет по экспоненте. Оно сгущается и клубится в протуберанце чистой энергии. Парень резко вытягивает руки в сторону дамбы, по ее поверхности растекается лавина золотого света, своим движением останавливая разрушение конструкции. Более того, железобетон начинает сплавляться. Максу нужно минут 5, чтобы исправить проблему. Однако ему не дают закончить начатое. Над местом битвы зависает угнанный джет людей Ха. Его трюм раскрывается, и на пороге появляется девушка-телепортер. Она смотрит вниз, потом достает из сумки сразу 3 инъектора и поочередно вкалывает их себе в шею. Падает на колени и кричит от боли, ее вены начинают светиться изнутри, глаза 2 алых уголька. Телепортер встает на ноги уже более спокойно, разводит руки, и над дамбой начинает формироваться область перехода гигантских размеров. Через мгновение из портала появляется безграничное море лавы. Оно нескончаемым потоком под напором несется вниз. Макс бледнеет. Такого он не ожидал, да и отскочить пока не может. Починка дамбы не завершена. Если уйти, то не факт, что лава сможет остановить разрушение, а так гигантской волной накроет город-миллионник. Макс не был героем. Он не считал себя таковым. Единственное правильное решение – уйти отсюда подальше. Максим Северский уже однажды погиб, выполняя свой долг, правда, в другом мире. Второй раз он был не обязан. Жизни людей – это их жизни. У каждого ведь своя история. У каждого – миллион жизней, против его одной. Макса не так воспитывали на фильмах про героев солдат Великой Отечественной, на примере спецназа, вызывающего огонь на себя в безвыходной ситуации. Парень остался ради эгоистического желания поступить правильно. Магнита бесстрастно наблюдала с высоты 300 метров, как поток лавы заполняет долину после дамбы. С героями всегда так, нужно только найти место, куда надавить, и их больше нет. Уходим. Нам здесь делать больше нечего. Глава 10. Черный сверхсовременный вертолет летит над горным хребтом, потом закладывает вираж в сторону, огибая складку местности, и вылетает на панораму разрушенного атакой мутанта дамбы. Полукруг инженерной конструкции залит оплавленными потеками лавы, местами еще алой и бурлящей. 2 часа назад спутники зафиксировали аномальные энергетические сигнатуры высокой мощности над гидроэлектростанцией Стимароу. Колсон зачитывала информацию с планшета, рядом с ней сидела серьезная Фьюри. К тому же поступил сигнал по внутренней сети о нападении на объект высокой важности. Мне толком не удалось на него собрать информацию, но группы быстрого реагирования были отправлены немедленно и столкнулись с превосходящими силами противника. «Мы полагаем, что на объект напали мутанты, мэм». Фьюри молчала. «То, что мы видим в иллюминаторе, скорее всего последствия атаки одного из мутантов. На снимках со спутника видна засветка по контуру дамбы, после аномалии круглой формы, из которой вырвалась предположительно магма. Портал?» – наконец спросила Николь. «Похоже на то, мэм». Фьюри закусила губу, напряженно сведя брови. «Стелла уже там, как и группа «Удар». Они взяли под контроль объект и еще сообщили о задержании части мутантов. Судя по всему, это одна из сторон участников конфликта. Разборки мутантов. А страдать должны обычные люди», — задумчиво говорит Николь. «Мы подлетаем, мэм», — по внутренней связи сообщила пилот. Вертолет завис над посадочной площадкой. Фьюри и Колсон встречала капитан Америка и двое бойцов «Удара». Колсон отодвинула дверь и первой сошла на поверхность, за ней вышла директор. «Мэм, тут какая-то хрень творится», — ёмко сообщает сосредоточенная Стелла. В ее руке сжат щит, и она постоянно бросает рассредоточенные взгляды по сторонам, выискивая неявные угрозы. «Подробности. Когда прибыла наша группа, тут уже все закончилось, пришлось только проверить базу на наличие врагов. Вроде ничего сложного, встретили на своем пути много следов боя и раненых мутантов. Оказали им помощь и взяли под арест. Оставалось проверить еще лаборатории, но туда сунуться нам не дали». «Кто не дал?» – удивилась Фьюри. «Прилетела еще группа жутко важных агентов и закрыли доступ в лаборатории, заявив, что у меня нет допуска». «Мэм, это база щита, но какого, почему она тут? У щита много мест, откуда он может осуществлять свою миссию, Кэп? Что еще удалось узнать?» «По факту это все, Девушка пожала плечами. В лаборатории доступа у меня, как уже сказала, нет. Может, выдадите? Уж очень странное место. Подозреваю, там могли остаться улики, которые помогли бы найти наших плохишей. Раз у вас нет доступа, значит, так нужно, говорит Николь, направляясь в сторону входа на базу. Покажите наиболее важные улики. Слушаюсь, мэм. Недовольно ворчит Стелла, явно рассчитывающая на возможность покопаться в секретах щита. Любопытство – жуткое дело. Фьюри в сопровождении Колсон и Стеллы прошла через развороченные металлические ворота и стала наблюдать последствия боя простых бойцов с мутантами. Много гильз, брызги крови на стенах и тела. Часть уже накрытые брезентом и выносимые наружу агентами щита. Другие агенты снимали на фото и видео улики, отмечали флажками важные детали, велась следственная работа. Кэп коротко обрисовывала картину произошедшего, сразу акцентируя, что часть улик указывает на активное использование порталов, потому что иначе следов в помещениях, в которые доступ был в тот день закрыт, не объяснить. Так продолжается, пока они не доходят до научной части базы, и Николь, повернувшись к Кэпу, просит ее заняться контролем периметра. Вход в лабораторию оказался под охраной бойцов в черном камуфляже и с эмблемами щита на плечах. При виде Фьюри они напряглись, явно узнав ее и не обрадовавшись. Причина тому была не ясна, пока директор не подошла ближе. «Пропустите», — коротко приказала Николь, видя, как бойцы не спешат уступать ей дорогу. «Доступ закрыт», — сухо ответила одна из охранниц. «Вы не узнали меня?» — несколько удивилась директор. «Доступ в лабораторию ограничен уровнем альфа», — чуть нервно ответила боец. «Так у меня альфа», — стал раздражаться директор. «Не для этого объекта, мэм». Николь озадаченно посмотрела на Колсон, та пожала плечами. «Кем ограничена?» «Председательницей Александрой Пирс, мэм». «Ладно», — спокойно произнесла Фьюри, — «вернемся к этому разговору позже. Если руководство ограничивает доступ к информации, значит, так нужно. Такая вот простая служивая логика, правда, в случае с Фьюри она будет хромать, потому как огонек нездорового интереса уже зажегся в ее глазе. Не в ее характере оставлять тайны для себя закрытыми». Они отошли от входа в лабораторию, и Николь обратилась к Колсон. «Ты сказала, что у нас есть пленные мутанты, верно, мэм? Пошли к ним, опросим этих ребят, может, узнаем больше, чем дадут улики. Тогда нам сюда», — вмешалась все еще не ушедшая Стелла, показывая на лифт, заляпанный кровью. Лифт доставил их на технический уровень с развороченным выходом в летный ангар. Возле стен на носилках лежали пятеро мутантов в разной степени целостности, все в перевязках, раненым оказывали помощь врачи в белых куртках и с эмблемами щита на плечах. Николь узнала одну из мутантов, она была наиболее целая, пострадал только нога и бровь, на которую наклеили пластырь. «Мисс Ксавьер», — произнесла Фьюри бесстрастно, — «что вы забыли на объекте государственной важности? Возможность копаться в мозгах всех людей Земли вам уже надоела?» «Нет, Фьюри», — вежливо ответила женщина, устраиваясь поудобнее, сидя возле стены. «Проблема возникла куда серьезнее, чем скука. Вот это уже интересно. Не поделитесь предметом вашего и ваших людей интереса к базе щита, Магнита?» — грустно говорит Челси. Опять, нарочито вскидывает брови Фьюри. Сколько уже можно этой злодейке доставлять мирным людям проблем? Что она хотела? Насколько я смогла понять из своих источников, ей были нужны наработки ученых щита. Мутанту передовое вооружение? — сильнее удивилась женщина. Вы же просто тащитесь от своих суперспособностей и презираете орудия людей, что даже в драках с нами бежите в рукопашную на пулеметы, а тут биологические. Что? Биологические наработки, — спокойно дополнила Челси. Здесь нужно сказать несколько подробнее, — сосредоточилась Николь. Щит не должен был заниматься нечто подобным, ну или тем, что могло заинтересовать мутантов. Скорее всего, Магнита намерилась использовать наработки щита в области боевых стимуляторов, усиливающих способности мутантов для достижения своей цели жизни, возвышения мутантов над всем миром. Щит не занимается разработкой нечто подобного, особенно для мутантов. Эта сыворотка не для мутантов, поясняет Челси, но мутантам она тоже подходит. Насколько я знаю, такие вещи можно получить, только испытывая их на людях или на ваших. Озадачилась Фьюри. Щит не занимается таким. Ксавьер вместо ответа демонстративно смотрит на стены базы, давая понять, что именно здесь этим и занимаются. Николь недовольна таким поворотом беседы. Мутная история с недопуском в лабораторию начинала неприятно скрежетать разум идеями мотивов запрета на ее посещение. Ладно, чем все тут закончилось, Где Магнита и остальные? Я не могла помочь. Непонятно, отвечает Ксавьер. Мои способности все же можно блокировать, и у Магнита появились ресурсы сделать это. Мне не интересны ваши уничижительные излияния. Чем все закончилось? Магнита ушла, забрав то, что хотела, а вашему другу пришлось задержаться, спасая дамбу от разрушения. Другу, озадачивается Фьюри, потом до нее доходит, Макс, в следующую секунду Николь понимает, что за засветка по контуру дамбы перед атакой телепортера была на фото со спутника. Она молча разворачивается и бежит к лифту. Фьюри выбегает на вершину дамбы и смотрит вниз на потеки застывающей лавы. Внимательно вглядывается в рельеф, пытаясь понять, где может быть Макс, но у нее ничего не выходит, слишком все запутано и однородно. Черное бугристое нечто заполняет долину после дамбы, где-то тут раньше текла река, снабжаемая водой от сбросов излишков с плотины. Сзади слышатся быстрые шаги. Колсон: мэм, что случилось? Вид у нее встревоженный. У нас проблема, большая проблема. Вашего друга тут больше нет. Голос в голове заставляет Фьюри напрячься. Слишком неправильно было ощущать постороннего там, куда большинству путь заказан. Уж очень много важных секретов хранилось в голове у директора разведывательной организации. В каком смысле нет? Спрашивает в пустоту Фьюри. Мэм, Филиппа удивлена. Тут нет, поясняет телепатией Ксавьер. Макс идет в броне по песку пляжа, перед ним закат, на берег накатывают волны. Его броня обуглена и в подпалинах, слышно потрескивание металла. Когда он входит в воду, вокруг него с шипением поднимается пар. Он на пляже в заливе и смотрит на закатное солнце. Оно уже коснулось своим краем водной глади, растекаясь по нему танцующими бликами. Немного мешает треск остывающей брони и пар, но это все мелочи по сравнению с пережитым под многотонным давлением первородной стихии. Максу казалось, что он со всеми своими суперсилами тля перед мощью Земли, настолько погано ему не было никогда. Все началось с паники и страха быть раздавленным. Ударившая из портала лава за пару секунд преодолела расстояние в 200 метров и навалилась всей своей массой на него. Русло реки под ногами мгновенно избавилось от воды и было продавлено глубоко вниз. Парень чудом сумел удержать равновесие и, если бы не ореол его силы, он просто превратился в ультратонкий поджаренный блин. В голове все это время, пока его нес поток лавы вниз по новообразованному течению, билась мысль, что нужно удержать дамбу от разрушения, ведь она способна поднять волну, которая навалится на многомиллионный город, собирая кровавую жатву. Каким-то чудом в том хаосе удалось направлять энергию камня пространства на поддержание целостности инженерной конструкции, а потом еще и еще, пока неведомым образом он не почувствовал, что можно отпустить и уходить. И ушел он порталом. Сколько он находился в лавовой печке, было непонятно, но показалось, что вечность. Теперь страх ушел, пришла дикая усталость и полное отсутствие желания повторять подобное. Макс почувствовал, что пора что-то менять в своей жизни, подобные приключения ему решительно не нравились. Как вариант, можно было уйти в тени и больше не отсвечивать, в этом мире ему как мужчине можно было не переживать о бытовых проблемах, государство, женщины, все помогут обустроиться на новом месте. Это был райский мир, если бы не постоянные угрозы полного уничтожения. Макс вздохнул и осел в воду, его колени глубоко погрузились в песок. Другим вариантом было завершение начатого несмотря ни на что. Такой вариант даже чем-то импонировал, в первую очередь из-за того, что был с замахом на благородство. Считать себя правильным и благородным приятно. Вот только стоит ли это чувство пережитых ощущений? Пора было уходить в закат, потому что это не его война, не его мир и проблемы, он тут гость и гость незваный, хоть и одаренный силой. Не было объективных причин впрягаться в проблемы общества, сражаться со злодейками, раскрывать заговор или же собирать долбанную перчатку с камнями бесконечности. Камни были ему не нужны, совсем. Максу не было нужно ничего. Даже возвращение в свой мир не являлось сверхцелью, просто желанием привычной жизни и только. Боль и печаль потерь осели в душе. Привычные цели и желания смешались в серую массу безысходности. Макс сидел и смотрел на закатное солнце. Тут было красиво, кричали чайки, волны накатывали на прибрежные камни, шумели листвой пальмы. Можно было остаться здесь навсегда. Это хорошее место. Не в его характере быть героем, да идеалом человека он себя не считал. Однако очень хотелось считать себя хотя бы хорошим человеком. Возможно, это желание в нас живет с самого детства и не покидает до смерти. Мы постоянно оправдываем свои поступки, даже если знаем, что были неправы, просто потому что хотим быть хорошими, хотя бы в своих глазах, потому нет ничего удивительного в желании сохранить внутренний комфорт в этом суровом мире. Вопрос только в том, как этого добиться и не умереть в процессе. Если не отступить, впереди будут битвы с мутантами, пришельцами, злодейками, щитом из-за сожравшей его изнутри гидры, а ведь щит сейчас неотделим от Соединенных Государств Америки, атака его обернется крахом репутации или ее становлением, но как злодея, что было Максу не нужно, проблемы на ровном месте, которых можно было избежать. Макс поднял из воды свои руки и уставился на обугленный металл брони. Было еще одно, что мешало расслабиться и бросить все на самотек, забиться под камень и больше оттуда не вылезать в этот опасный и жестокий мир, данное слово. Макс отделял эту свою особенность как нечто вроде стенок аквариума, ограничивающего воду в нем, защищая от того, чтобы она не превратилась в бесформенную лужу бесхребетности на дешевом ковре повседневной жизни. Готов ли он ради безопасности стать лужей? Вменяемых мыслей не было, только голое желание остаться собой. Парень не знал ответа, что есть его «я», но сейчас ему казалось, что это его принципы. Отказаться от них означало перестать существовать. Он встал из воды. Закат подходит к своему логическому завершению, солнце почти скрылось. В его последних лучах вспыхнуло радужное свечение портала. Предстояло вернуть Старк. Портал вывел его как раз за спины Николь Колсон. Дамба, несмотря на одеяло из полузастывшей лавы, выглядела целой, что не могло не радовать Макса, ведь его усилия не пропали даром. Однако время не ждет, и праздное любопытство можно оставить на более спокойные времена. «Мисс Фьюри, Макс», Николь резко развернулась, в ее глазах было искреннее удивление. «На Нью-Йорк напала Магнита с подручными, и она забрала Старк. Я в курсе. Успела опросить Ксавьер. Может, тогда вам известно, зачем Элин нужна мутантам? С этим как раз проблемы». Фьюри взяла себя в руки и выглядела собранной. «У меня вопрос. Как ты выбрался? Я видела снимки со спутника. Вы сказали, что задержали Челси, она что-нибудь знает о дальнейших шагах Магнита?» Фьюри недовольна, что ей не ответили, да еще и перебили, но решает не ссориться, собственная гордость иногда мешает работе, а такое плохо для дела. «Нет», — качает она головой, — «только то, что Линшер использует сыворотку в своих целях установления господства мутантов над человечеством. Да и вообще, я не успела ее как следует допросить. Узнала, что тебя залила лава, и побежала сюда, пытаться понять, как вытаскивать. Тогда давайте заканчивать с Ксавьер. Вы хотели ее допросить, я вам составлю компанию». Фьюри смотрит на молчаливую Колсон, которая не особенно впечатлилась возвращением Макса, потом коротко вздыхает и идет обратно на базу. Челси все еще сидела, опершись спиной о стену, на ее коленях обнаружился казенный плед, остальных мутантов уже перевязали и подготовили к транспортировке в клинику щита. Ксавьер устало улыбнулась Максу. «Рада, что ты цел. У меня все еще есть проблема, профессор. Знаю, Элин Старк. Надеюсь, у вас есть идеи, где Магнит окажется в скором времени. Макс, я уже говорила Николь, что мои силы ограничены сам знаешь кем». «Кем?» — встряла в разговор Фьюри. «На снимках толком было не разобрать, но присутствовала сила, способная справиться с нашим Максимом. Мне очень интересно, кто это». «Николь, начало Челси. Никто не зовет меня по имени. Знаю, лицо Челси печально. У нас небольшая проблема, не по вине его, он просто попал под дурное влияние Магнита». «О ком речь?» — нажимает Фьюри. «Джон Грей», — сознается Челси. «Он сильный мутант, возможно, сильнейший на планете, и с ним приключилась беда. Последствия я со своей командой хотели устранить, но не вышло. Он оказался слишком силен. Профессор Магнита», — напомнил Макс. «Я не знаю, сколько времени у Старк, потому прошу ближе к сути. Прости, Максим, я не знаю, где окажется Магнита или ее люди. Я дальше этого штата никого не слышу. Сила Джона велика». Фьюри украдкой посмотрела на Макса, в ее глазах читался скрытый вопрос, сможет ли он сразиться и победить этого мутанта. «Проф, хотя бы скажите, что бы вы стали делать, мне нужны хоть какие идеи». «Подождала», — просто ответила Челси. «Иногда этого достаточно. Мы подняли всю разведывательную сеть щита». Фьюри разговаривала с Максом в пустынном коридоре уже после бесполезного допроса к Ксавьер. «Магнита и ее компанию обязательно найдут. У вас есть что-то более ощутимое, чем заверение в готовности рвать и метать? Возможно, остались еще зацепки, и мы про них не знаем. Вы везде были?» Парня не радовал очередной тупик, и хотелось найти хотя бы нить к следу Магнита. Николь смотрит в глубину коридора, потом возвращает взгляд на Макса и нехотя произносит. Возможно, что-то есть в лабораториях. Доступ туда мне закрыт, что очень странно, и я тебе про это не говорила, намекает директор, хотя может быть все из-за биологической угрозы, могли там исследовать вирусы или что-то похожее, может быть радиационная угроза или химическая, доступа к информации у меня нет, и вообще я бы на твоем месте туда не лезла, Макс хмыкает, окажу вам услугу, схожу туда, вряд ли там найдется что-то, что сумеет мне навредить. На самом деле была неприятна мысль копаться в потенциально опасном месте, но парень пытался себя настраивать на новый лад, в котором ему мало что способно нанести урон. К тому же дело нужно сделать, и если для этого придется забраться в охраняемую область, то за место в щите он не держался. У входа в лабораторию все еще была охрана. При виде решительно идущего к ним Макса они несколько стушевались и промедлили с действиями, потому он прошел через них. В лабораторной части базы был такой же беспорядок и следы боя, как и в административной, за исключением того, что тела на полу были в основном в белых халатах, да центрифуги и микроскопы стояли на столах вместо принтеров и факсов. В воздухе витал неприятный запах крови и сгоревшего пороха, кое-где на полу валялись гильзы вперемешку с листами распечаток. Тела убитых уже были накрыты брезентом, и возможности их рассмотреть, не поднимая пропитавшейся ткани, нет. Макс решил вначале бегло осмотреть помещение в надежде найти некую зацепку или причину, по которой было совершено нападением именно на эту базу щита. Как раз во время этого осмотра на него наконец выбежали бойцы щита и направили на него свои автоматы. «Это запретная зона», – заорала одна из пятерки в черном камуфляже. «Тебе сюда нельзя, немедленно покинь ее». Макс продолжает идти вперед на них, и у одной из бойцов кончается терпение, она наводит автомат ему на ноги и стреляет. Пуля бьет по броне и отскакивает рикошетом в стену. «Это бесполезно», — спокойно говорит парень, продолжая идти. «Не мешайте искать следы нашего общего врага». Он проходит через их строй и слышит тихие переговоры. Девушки не могут определиться, что делать, явно понимая тщетность своих усилий. Впереди оказывается металлическая дверь, на удивление нетронутая. Макс проходит ее, создавая портал. За бронированной дверью оказывается длинный и просторный зал, заполненный лабораторным оборудованием и компьютерами, на мониторах которых постоянно менялись данные. Парень идет по проходу между рядов техники и наступает на битое стекло, смотрит под ноги и видит множество мелких осколков, потом прослеживает взглядом по ним и натыкается на лабораторный бокс с осколками стекла в раме, внутри множество пазов для инъекторов. Из двух сотен, все, кроме трех, пустые. Макс берет в руки один из инъекторов и рассматривает знакомый предмет. Подобным пользовалась телепортер перед тем, как затопить его лавиной лавы. Нашелся след, мотив, причина мутантов быть тут. Если это так, то дальше искать не имеет смысла. Макс видел, как телепортер несла на плече целую сумку с таким барахлом. Тогда возникает вопрос, куда Магнита пойдет после того, как сделает себе армию прокачанных мутантов. Для чего вообще нужны армии? Чтобы на кого-то напасть. В фильмах мутанты постоянно нападали на правительственные объекты с разной мотивацией. Что теперь их цель? Может, правительство, армия, склады оружия, центры управления или взять в заложники президента США, чтобы требовать, что обычно требуют. А может, как в старину, займут телефон, телеграф, почту, железнодорожные станции. Звучит бредово, да и не хватит у них людей на это. Макс вздохнул, все еще не понимая, чего хотят мутанты. Тут его взгляд зацепился за нечто странное. Во всей лаборатории был некий фетиш на подсветку, освещение было даже по углам через вмонтированные туда светодиоды. Футуристично и радует глаз, но излишне. Вот в этом царстве света был отдельный здоровенный бокс с панорамным остеклением, но без освещения внутри. Там сгустилась темнота, через которую едва различались предметы внутри. Парень положил инъектор на место и пошел к заинтересовавшему боксу. Чем ближе он подходил, тем сильнее было чувство тревоги. Подойдя вплотную, он уставился в темноту и различил несколько тумбочек с каким-то оборудованием, стулья, стеллажи и стол посреди комнаты. На нем что-то было большое. Макс осмотрел переднюю стенку бокса в поисках выключателя и нашел его только у самого края. Пришлось идти к нему и нажимать. Когда он повернул голову к стеклу, он почувствовал, как холодеет в груди. На операционном столе лежала девушка со вскрытой грудной клеткой. «Какого хрена?» – ошарашенно произносит он. Парень берется за ручку стеклянной дверцы и вспоминает про слова Фьюри о возможной биологической опасности. Свободной рукой опускает забрало шлема и тянет на себя ручку. Та не поддается. «Похрен!» – тянет на себя, и стекло вспучивается. потом с громким хлопком разлетается мелким крошевом. Проходит внутрь, шурша осколками под бронированными ботинками и не отрываясь смотрит на препарированное тело. Он подходит ближе и чувствует, как у него шевелятся волосы на голове. Подобное можно было видеть только в фильмах ужасов, а здесь реальность. У препарированной все еще билось сердце. Макс осматривает столы с приборами и документами в поисках информации по неизвестной. Он потратил уже очень много времени, но так ничего конкретного не нашел. Много данных по химическим реакциям, еще больше по вариантам комбинации химикатов и формулам обработки сыворотки. Про саму девушку ни слова, разве что постоянно попадались слова «Проект 18». Парень чувствует, что слишком много тратит времени на эту неизвестную и пора с ней что-то решать. Совершенно точно не хотелось оставлять ее живодером из счета, вот только что с ней делать непонятно, разве что отправить в больницу. Но перед этим следует избавиться от всех этих капельниц с седатиками. Она мутантка, Максим. Голос Ксавьер прозвучал так же внезапно, возможно, из-за нее сюда приходила Магнита. Я просмотрела сознание некоторых выживших ученых на этой базе. Они занимались разработкой боевых стимуляторов и преуспели в этом. «Вы следите за мной?» – с начинающимся раздражением спросил Макс. «Пытаюсь помогать. Раз пытаетесь, попробуйте придумать, почему ее не забрали с собой, если она была причиной нападения. Это совсем просто. Она была не нужна. Видимо, Эрике понадобилась только сыворотка. Возможно, что еще и ты помешал, но тут я судить не берусь. Одно знаю точно – ее кровь – источник силы для мутантов». Тогда я еще больше удивляюсь, что ее не забрали. Возможно, Джон не сказал, что она источник. Причем тут ваш беглец? Он сильный телепат и скорее всего именно ему удалось узнать, что у щита есть эта опасная сыворотка. Тогда его мотивы не ясны. Джон желает блага мутантам и не стал бы обрекать девушку на роль дойной коровы. Однако оставил здесь. Видимо, рассчитывает, что ее страдания закончатся так или иначе. Я не могу сказать о его мотивах, потому что мне недоступны его мысли. Вот что случается, когда полагаешься только на свои способности. Мне нужно место, куда переместить эту мутантку. Ты мог бы доставить ее в мою школу, правда, сейчас там никого компетентного в медицине нет. Получается, лучше обратиться в больницу. Как же? Вздохнул Макс. Оттуда ее довольно быстро заберут ребята в казенных костюмах, а охранять ее я не могу, у меня проблема, если вы не забыли. Помню. И, Максим, я прошу тебя не убивать Джона. Я знаю, что это будет непросто, но он не виноват в том, что с ним происходит. Проф, я не могу обещать. Он довольно силен. Постояв в тишине перед хирургическим столом с пациенткой, Макс посмотрел в сторону и произнес: «Кажется, я знаю, куда тебя деть». Он аккуратно подхватил ее на руки и сформировал портал. В лаборатории башни Старк пустынно и тихо. Разве что серверные стойки мейнфрейма шуршат головками жестких дисков. Макс появляется в ее центре с ношей на руках. «Джесс, ты тут?» – спрашивает он в пустоту. «Да, мистер Северский». Тут же откликнулся и: «У меня тут пациент, которому требуется срочная медицинская помощь. Есть у нас что-нибудь для нее?» «Лаборатория мисс Старк предназначена для технических манипуляций. Возможно, подойдет автоматизированная капсула неотложной помощи, но ее функционал ограничен. Рекомендую доставить пациентку в клиническую больницу. Могу вызвать карету скорой помощи». «Нет, Джесс, ей нельзя светиться. Показывай эту капсулу». Капсула оказывается на другом этаже, поэтому приходится проехаться в лифте. Все это время Макс пытался как можно меньше шевелиться, чтобы не растрясти девушку, да и старался не смотреть на нее. Вид ее внутренних органов вызывал дискомфорт. Когда он положил неизвестную на ложемент автоматизированной капсулы, над ней тут же стал двигаться сканер. Пациент женского пола. Анализ ДНК показывает сильные мутационные изменения в области гиперрегенерации и запредельного метаболизма. «Перед нами мутант», — сообщила ей. «Ты можешь ей помочь?» «Выполняю». Из ложемента показались дополнительные манипуляторы, которые стали снимать зажимы, которыми удерживались половинки вскрытой грудной клетки. Макс озадаченно потер переносицу, наблюдая, как разрезы на теле неизвестной стали стремительно срастаться. «Повышенная регенерация, говоришь, Джесс?» «Да, мистер Северский». «Когда она придет в себя?» «Примерно через 2 часа. В крови обнаружено высокое содержание седатиков, потребуется время на их выведение». Пока и оказывал помощь, Макс собирался узнать то, что следовало сделать уже давно. «Джесс, ты можешь сказать, где сейчас Старк?» «Простите, мистер Северский, ее сигнал мне недоступен. Возможно, маяк в ее броне поврежден или отключен. Что-то ты можешь сделать, чтобы ее найти? Можно запустить эвристический алгоритм поиска по энергетическим сигнатурам, замеченным утром 27 сентября в пригороде Нью-Йорка, когда пропала Старк». «Именно, сэр».